трейлер она смогла вернуться только в 6, когда закончилась подготовка к следующему съемочному дню, и работники вспомогательных служб разошлись. Она чувствовала себя усталой и подавленной не столько из-за сегодняшнего провала, сколько из-за того, что не могла его объяснить. У нее, конечно, и раньше бывали срывы, ей далеко не всегда нравилось то, что она делала, но никогда еще она не испытывала такой пустоты и безысходности. Она принялась раздраженно снимать грим, и вдруг, потянувшись за ватой, увидела, что на столе нет фотографии Кэт. Она растерянно огляделась по сторонам. 3 часа назад фотография была на месте. Она принялась передвигать пузырьки и флаконы. Фотография исчезла. Наклонившись, она заглянула под стол. Может быть, она нечаянно смахнула ее на пол? Нет, под столом тоже было пусто. Стефани, — мелькнула у нее в голове. Когда спустя 5 минут Стефани осторожно заглянула в комнату, Элен встретила ее холодным взглядом. «У меня со стола пропала фотография», — сказала она. «Ты не знаешь, куда она могла подеваться?» Сквозь толстый слой грима на лице Стефани пробился слабый румянец. Она опустила глаза, медленно вошла в комнату и закрыла за собой дверь. Потом достала из сумочки фотографию и молча отдала ее Элен. «Стефани! Ради Бога!» — Элен с трудом удерживалась, чтобы не закричать на нее. «Когда ты перестанешь заниматься этой ерундой?» «Я не возражала, пока дело касалось помады. Но эта фотография мне очень дорога. Ты не имела права ее брать». Стефани подняла голову и робко посмотрела на нее. «Простите», — пролепетала она своим дрожащим, испуганным голоском. «Я знаю, что поступила плохо, но я не могла удержаться. Мне так хотелось посмотреть на нее поближе. Потом я вам ее обязательно вернула бы». «А тебе не приходило в голову, что мне тоже нравится на нее смотреть? Кэт моя дочь, и я по ней очень скучаю. Я для того и поставила сюда эту фотографию, чтобы она всегда была у меня перед глазами. Я больше не буду, честное слово». Стефани провела языком по губам, густо намазанным украденной помадой. Элен с досадой отвернулась и принялась снимать грим. Стефани продолжала стоять у нее за спиной. Элен уже хотела выпроводить ее, но Стефани неожиданно заговорила. «Вы такая красивая!» — тихо сказала она. «Особенно сейчас, без грима. Мне ужасно хочется быть похожей на вас, такой же спокойной, изящной и богатой». Элен подняла глаза и посмотрела на Стефани в зеркало. Она не знала, что сказать. Стефани встретила ее взгляд и улыбнулась горькой и жалкой улыбкой. «Не беспокойтесь», — сказала она. «Я больше не буду вам надоедать. Завтра я снимаюсь в последнем эпизоде и уезжаю в Лос-Анджелес». «Уезжаешь?» — Элен с удивлением обернулась. «Но я думала...» «Я тоже думала», — Стефани пожала плечами. «А Герц взял и вырезал все сцены с моим участием. Наверное, я ему просто не нравлюсь. Ну и ладно, плевать, без работы не останусь. Я только что позвонила своему агенту, и он сказал, что может пристроить меня в фильм ужасов. У них, кажется, заболела какая-то актриса, и они согласились взять меня». Она помолчала. «Обещают дать целых 6 строчек текста и эпизод с Питером Кушингом. По-моему, стоящее предложение. Как вы считаете?» «Стефани...» Элен стала ее жаль. «Вот такие дела. Ну, ладно, я потом зайду к вам попрощаться. Не сердитесь на меня, хорошо? Я правда не хотела красть у вас эту фотографию». Она пошла к двери, но вдруг остановилась и задумчиво проговорила. «Вот странно, я только сейчас подумала». «Что такое, Стефани?» «Вы всюду возите с собой фотографию Кэт, а вот фотографии мужа я у вас никогда не видела». «Стефани, это гримерная, а не фотосалон. Я не могу держать здесь фотографии всех своих родных». «Ваш муж такой красивый мужчина». Стефани застенчиво улыбнулась, заиграв ямочками на щеках. «Если бы у меня был такой муж, я всегда держала бы на столе его фотографию. Но мы с вами такие разные». Она помахала рукой и торопливо вышла из трейлера. «Итак, что будем заказывать? Как всегда, бифштекс?» Грегори Герц посмотрел на Элен поверх меню. «Разумеется, обожаю бифштекс», — улыбнулась она в ответ. Он повернулся к официанту и сделал заказ. Элен откинулась на спинку пластиковой банкетки. Вот она, сладкая жизнь киноактера. Из писем зрителей она знала, как они представляют себе ее быт: рестораны, шампанское, роскошные кавалеры, умопомрачительные наряды. Все это, конечно, было, но был еще и этот захудалый городишко, раскинувшийся в самом центре пустыни, в 80 милях от Тусона. Кучка домиков, заправочная станция, железная дорога, автострада. Вот и все достопримечательности. Скучное, богом забытое место. Случайная остановка на пути из одного пункта в другой. Город, самым большим зданием которого был мотель. Именно в нем и обосновалась их съемочная группа. Здесь был их дом, здесь они обедали, здесь за неимением лучшего собирались по вечерам. Элен оглядела зал, в котором они сидели. Уродливые клетчатые обои, оленьи рога, развешанные по стенам, полированное дерево, бар, красные банкетки. Типичный ресторан, типичного американского мотеля. Почти такой же, как ресторан Хоуарда Джонсона, где они с Билли отмечали ее 15-летие. Она повернулась к окну, там за черной зеркальной поверхностью стекла лежала огромная пустыня, сейчас полностью скрытая темнотой. Элен снова вспомнился Оранжберг. Она знала, почему он все чаще приходит ей на ум. Скоро, очень скоро она должна будет туда вернуться. Она была готова к этому. Она сделала почти все, что намечала. Осталось несколько последних штрихов. Кто-то включил музыкальный аппарат. Оркестр заиграл попурри из модных мелодий. Она вздрогнула, узнав начальные такты голубой луны. Перед глазами, как живое, встало лицо Билли. И сразу следом за ним лицо Неда Калверта. Грег Герц что-то сказал. Она повернулась к нему. «Простите?» «Витаете в облаках?» «Я спросил, как поживает Кэт?» Он помолчал и после секундной паузы добавил: «И Льюис?» «О, с Кэт все в порядке. Растет не по дням, а по часам. Я так жалею, что не попала на ее день рождения». «Да, обидно. У Льюиса тоже все нормально. Работает, взялся за новый сценарий. Кажется, пока идет неплохо». Она помолчала. «Я стараюсь не вмешиваться в его дела. Вы же знаете, писатели очень болезненно реагируют, когда их расспрашивают о работе. Особенно, если до конца еще далеко». Но этот грех водится не только за писателями. Герц добродушно улыбнулся, но глаза его, устремленные на Элен, были по-прежнему серьезны. Элен досадливо поморщилась. Последнее время любое упоминание о Льюисе вызывало у нее раздражение. Он писал уже третий по счету сценарий. Первый побывал на столах почти у всех режиссеров и продюсеров Голливуда и, в конце концов, прочно осел в папке у литературного агента. Второй был куплен Сферой, но ни постановки, ни публикации Льюис так и не дождался, хотя успел уже истратить весь гонорар. Третий, над которым он работал сейчас, «Любовная история» под названием «Бесконечный миг», находился в стадии завершения. Льюис собирался издать его за свой счет. Элен давно поняла, что писатель из Льюиса не получится. В конце концов, он и сам начал это осознавать. Элен иногда подозревала, что этот печальный факт известен всему Голливуду, включая и Грегори Герна. Мысль, что он тоже считает Льюиса неудачником, была ей невыносима. Она быстро посмотрела на него и отвела взгляд в сторону. Она не желала обсуждать дела Льюиса ни с кем, даже с Тедом, хотя он-то как раз был не прочь поговорить на эту тему, и уж тем более с Грегом Герцем. Она и сама старалась поменьше думать об этом. Она боялась, что Льюис, по выражению ее лица, поймет, какого она мнения о его работе. Но как она ни старалась, скрыть это было довольно трудно. Льюис видел, что с каждой новой неудачей ее вера в успех слабеет, и это оскорбляло его и доводило до бешенства. Особенно, когда он напивался или принимал таблетки. Теперь он перешел на более сильное средство, действующее гораздо быстрее и эффективней. Выпив несколько таблеток, он испытывал небывалый подъем и слепую, непреклонную уверенность в себе. Правда, когда срок действия кончался, он снова погружался в прострацию. Но его это не волновало. Он не собирался отказываться ни от таблеток, ни от спиртного, считая, что без них он совсем не сможет писать. Стоило Элен заикнуться, что он губит свое здоровье, как он тут же выходил из себя. «Не смей на меня давить!» — орал он. «Мне осточертел твой постоянный контроль!» Спорить с ним было бесполезно. Он не слушал никаких доводов. Нет, она не хотела больше вспоминать о Льюисе. Все это было слишком тягостно. Герц, по-видимому, догадался, что затронул больную тему. Он и сам был не из говорливых и обладал достаточным тактом, чтобы понять, когда собеседник не желает продолжать разговор. Чем больше Элен его узнавала, тем больше он ей нравился. Она видела, что ему можно доверять, а среди ее знакомых было немного людей, о которых она могла это сказать. Ей казалось, что между ними есть определенное сходство. Он тоже был очень замкнут и тоже не любил, когда ему лезли в душу. Она слышала, что он недавно развелся. Развод проходил очень бурно. Не обошлось даже без судебного разбирательства, в результате которого детей, а их у Герца было трое, отдали его бывшей жене. Но сам он никогда об этом не говорил, и ей это тоже нравилось. Он снова быстро взглянул на нее, как будто пытаясь что-то для себя решить. Ей показалось, что он хочет спросить о сегодняшней съемке. Но он вдруг передумал и опять заговорил о Льюисе, хотя видел, что ей это неприятно. «Я и не знал, что Льюис продолжает писать. Мне казалось, что его больше привлекает работа продюсера. В этой области он, по крайней мере, достиг каких-то результатов». Он запнулся, поняв, что сказал грубость. Потом помолчал и добавил. Он не собирается возвращаться к Теду? Нет. По-моему, для них обоих это пройденный этап. Элен старалась говорить как можно небрежней. Тед сделал уже 3 картины без Льюиса. Ему это нравится. Он признался мне, что предпочитает работать с крупными компаниями. Наверное, это правильно. Я слышала, что он недавно заключил контракт со сферой. А они все еще дружат? Я имею в виду Теда и Льюиса. Элен замялась, ей не хотелось лгать Герцу. Тем более, что он наверняка был в курсе голливудских сплетен относительно Теда и Льюиса. Она вдруг почувствовала страшную усталость. «Нет», — сказала она, глядя на него в упор, — «они больше не дружат. Это нельзя назвать ссорой или размолвкой. Они просто перестали встречаться. Тед по натуре индивидуалист, ему не нужны друзья. Он прекрасно обходится без них. Впрочем, вы ведь его и сами знаете. Не настолько хорошо, чтобы об этом судить». Он на секунду отвел взгляд, потом снова посмотрел на нее. «Мне, например, всегда казалось, что он очень привязан к вам. Я не прав?» Элен нахмурилась. Она не знала, как относится к ней Тед. «Не совсем», — наконец проговорила она. «Я думаю, что Тед никому не испытывает привязанности, в том числе и ко мне. Мы давно работаем вместе. У нас много общих интересов. Время от времени он приглашает меня к себе. И этим, кажется, действительно выделяет из остальных. Мы пьем чай, разговариваем, в основном о работе. Потом я ухожу, вот и все». Она помолчала. «Не могу сказать, что за это время мы с ним как-то особенно сблизились. Тед всегда был для меня загадкой, и сейчас, пожалуй, даже больше, чем раньше. Он очень скрытный и очень замкнутый человек. Я его никогда не понимала». Она улыбнулась, но Грег не ответил на ее улыбку. Он смотрел на нее все так же серьезно и задумчиво. Они помолчали, ожидая, пока официантка расставит тарелки с бифштексом, жареным картофелем и салатом. Единственное, чем мог порадовать посетителей здешний ресторан. Грег взял нож, подержал в руке и отложил в сторону. «А вы никогда не думали, что Тед сдерживает вас как актрису? Что он сознательно не дает вам раскрыться?» «Тед? Ну что вы, конечно, нет». «Странно. Мне казалось, что вы тоже так считаете». Он помолчал. «Тогда объясните мне, почему вы перестали с ним работать? Если не ошибаюсь, съемки «Эллис» закончились год назад. После этого вы сделали еще 3 фильма с Пекинпа, с Хьюстоном и сейчас со мной. Вы не думаете, что это довольно большой перерыв?» Тед был занят. Он монтировал «Эллис». К тому же роли, которые мне предлагали, показались мне очень интересными, и я решил, что раз мне все равно нечего делать... Она говорила торопливо, словно оправдываясь. Грег это почувствовал и улыбнулся. «Когда Эллис выходит на экраны?» «В сентябре или в октябре. Тед собирается устроить грандиозную премьеру. Он рассчитывает, что фильм получит Оскара. Буду рада видеть вас на первом показе». «Спасибо». Грег явно не клюнул на приманку. Он помолчал, отрезал кусок бифштекса и спросил. «Ну, а потом?» «Что потом?» «Что вы собираетесь делать после «Беглецов»? Съемки закончатся в июле. Эллис, как вы сами сказали, выйдет на экраны не раньше сентября. Чем вы намерены заняться в промежутке? Семьей. Я совсем забросила Кэт и Льюиса. Они давно просят меня устроить отпуск. Честно говоря, я и сама об этом мечтаю. Ну, хорошо. А когда семейная идиллия закончится, что вы намерены делать после этого? Еще не знаю. Наверное, начну сниматься в следующем фильме. Разумеется, если предложат что-то стоящее. Понятно. Он положил вилку и нож. У Теда наступила тишина. Элен сидела, не поднимая глаз от тарелки. «Нет», — наконец проговорила она, — «не у Теда». «Благодарю вас», — сказал он. «Вот теперь я услышал то, что хотел». «Попробуйте отличный коньяк. Надеюсь, он вас разговорит». Они сидели в комнате у Грега, через коридор от комнаты Элен. Грег подал ей бокал, закурил и уселся на диван. Элен посмотрела на него, высокий, подтянутый, с длинным умным лицом, с неправильными, но очень приятными чертами. Карие глаза, темные волосы, костюм тоже темный, простого, несколько старомодного покроя, выбранный, очевидно, с тем расчетом, чтобы меньше бросаться в глаза. «Так вот зачем вы меня пригласили?» — улыбнулась она. — Чтобы выпытать мои тайны. — Именно. — И что же вы хотите узнать? — Все, что касается вас. — Я не люблю говорить о себе. Я это заметил. И считаю одной из самых ваших привлекательных черт. Если это и был комплимент, то довольно сомнительный. Тем не менее, Элен почувствовала себя польщенной и невольно улыбнулась. Герц наклонился к ней. «И все же, давайте поговорим о вас. Я хочу рассказать вам одну историю, имеющую косвенное отношение к тому, что произошло сегодня днем». «О, Грег, сегодня я просто...» «Нет, подождите. Дайте мне рассказать». Он придвинулся поближе. «Это случилось в 1960 году. Вы только что снялись в своем первом фильме. Я в то время гостил у сестры в Калифорнийском университете. Однажды она пригласила меня в соседний кинотеатр на фильм, который назывался «Ночная игра». Он шел всего несколько дней. Я о нем ничего не слышал, и смотреть мне его совершенно не хотелось. К этому времени я уже был сыт по горло кинематографом и всем, что с ним связано. В течение 12 лет я работал как вол, пытаясь пробиться наверх. Сам писал сценарий, сам добывал деньги на постановку. Да еще умудрялся подрабатывать, чтобы жене было чем платить за квартиру. Такая жизнь ей, естественно, не нравилась. Между нами начались скандалы. И я стал подумывать о том, чтобы бросить все к черту и навсегда уйти из кино.